на перекрестке меж Тверской и Бронной, где длинноногие минетчицы стоят. Остановился как-то Марк Семёныч, припарковав Фольксваген в правый ряд. Он вышел из машины с важным видом, решил гульнуть немного, и с тех пор он член Союза, инфицированный СПИДом. На полшестого смотрит лишь прибор. Наш Марк Семёныч Фельдман, он доктор-окулист. Он выпишет за деньги всегда больничный лист. Но вот одна проблема, а у кого их нет? Он лечится от СПИДа 8 лет. И очень озабочен раскладом он таким. Нажрался как-то ночью, совсем в ум отпухим. И цель себе поставил, чтоб в сексе преуспеть. Ну что за жизнь без секса, лучше смерть. Прослышал Марк Семёныч, что на Тверской как раз открылась услуга эротик секс-массаж. И сел он свой Volkswagen, конечно захватив шипованный китайский презерватив. Решился Марк Семёныч, для храбрости хлебнул и на Тверской подъехал к Желавину углу. Она была такая, как он давно хотел. Он взял ее под ручку и сразу весь потел. Тут мент нарисовался, хвать ту чувку. Сказал ему: товарищ, не спеши, и штатной ментовской обувкой в промежность засандалил от души. В глазах позеленело, о, блин, проклятый мент. Он секунду промежность разбил в один момент. Доставил в утрезвитель, попутно сняв часы, чтоб по Тверской не шлялся вечерние часы. Российский вытрезвитель, здесь некого винить. Ментам же здесь работают, им тоже надо жить. Зарплату задержали на месяц и вообще. Короче, куртку сняли и дали по башке. Очнулся он в больнице, вдруг видит медсестра. И красная помада, как красная икра. Коротенький халатик, как снег альпийский бел. И Марк Семёныч Фельдман опять не утерпел. Он непристойно и сделал предложение. Ну вот реакции такой не ожидал. Она коленкой резко сделала движение. И как подкошенный на кафель он упал. Откуда ни возьмися, тут муж той медсестры. Он Фельдману по ребрам заехал раз за три. Глаза все потемнело, а разъявлю начмет. Сказал, что сотрясения у Марка вовсе нет. Пульс нормальный, давление в норме. Такой диагноз, а выдал костолом. А что белое кажется черным, так это просто постстрессовый синдром. Диагноз Розенблюма здесь как решение думы. Два дюжих санитара в расподруги взяли. С приемного отдела безжизненное тело 5 метров пролетело до самой той земли. На мусорной, на свалке, где бомжи и мочалки, начнулся Марк Семёныч, не помнит, как он здесь. Но тут увидел справа с ним молодая дама. Сказал он: разрешите, мадам, мне к вам присесть. Она была согласна, она была прекрасна. Ну, наконец-то Марку повезло. Без лишних уговоров, шиманности и споров слились они в любови всем назло. Вот так на этой встрече окончился тут вечер. Из жизни очень непростой остался лишь на память презерватив в кармане. А Марк Семёныч холостой.